Он кончил, и король благосклонно принял его речь кивком головы, после чего Глам, поклонившись его величеству, смешался с неразличимой толпой. Затем председатель встал и подвел итоги. «Информация, которую достопочтимый Гламп предоставил нам, — сказал он, — может иметь большое значение. Но есть другая идея, которой мы займемся в первую очередь. Его Величество, не желая прибегать к чрезвычайным мерам, изобрел более основательное и действенное средство. Больше я об этом пока не могу говорить. В случае успеха Его Величества, а кто посмеет в этом усомниться? В Гоблинском королевстве на долгое время установится мир. Все это произойдет благодаря тому, что его королевское высочество, принц, удержит у себя кое-кого в залог хорошего к нам отношения. В случае неудачи, но кто бы мог представить это даже в самых тайных своих мыслях, настанет время со всей суровостью ввести план, который имел в виду Гламп. Все уже подготовлено. Провал первого плана повлечет за собой приказ о выполнении второго. Курди почувствовал, что собрание подходит к концу, и узнать еще что-либо мало шансов. Он благоразумно решил, что хорошо бы сбежать до того, как гоблины начнут расходиться. И потихоньку убрался оттуда. Он не сильно рисковал наткнуться на кого-нибудь из гоблинов. Все они остались позади в дворце. Но была значительная опасность свернуть не в ту сторону, ведь у него не было теперь с собой огня, и, следовательно, надо было полагаться только на память и руки, ощупывающие стены. После того, как Курди миновал новое жилище Глампа, из-за двери которого пробивалось слабое свечение, у него не осталось никакого ориентира. Больше всего его волновало, как бы успеть пролезть обратно в дыру, прежде чем гоблины вернутся за остатками своих вещей. Не то чтобы он хоть сколько-нибудь боялся их, но было крайне важно выяснить, что за планы они вынашивают. И поэтому гоблины не должны были ни в коем случае заподозрить, что за ними следят. Он поспешил вперед, нащупывая дорогу. Не будь Курди таким храбрым, он бы сильно волновался, зная, что если он потеряется, найти выход будет самым трудным делом на свете. С наступлением утра в этих местах света не прибавится, и не стоило ожидать, что гоблины проявят к нему, известному их гонителю и сочинителю рифм, какое-то снисхождение. Как бы ему пригодились его лампа и кремень, о которых он не подумал, погнавшись так поспешно за гоблинами. Он еще больше пожалел об этом, когда, немного погодя, обнаружил, что дальше прохода нет. Было бесполезно поворачивать обратно, но он не имел ни малейшего понятия, где он свернул, не туда. Механически он все же продолжал ощупывать окружающие его стены. Его рука наткнулась на место, где тоненький ручеек струился по скале. «Ну и глупец же я!» — сказал он себе. «Я же уже на месте! А вот и гоблины возвращаются за своими вещичками!» — добавил он, заметив красное мерцание их фонариков в конце длинного коридора, ведущего к пещере. Мгновенно он кинулся на пол и протиснулся обратно в дыру. Поверхность пола с другой стороны была на несколько футов ниже, что облегчало задачу. Надо было только вернуть на место большущий камень, который он вытащил из стены. Он сел на кучу выкопанной руды и задумался.